«Дом страха», — повторил Малда. «Ну а как же? Без какой-нибудь темной палатки с уродливыми демонами ни одна ярмарка не обходится. И очереди туда всегда длиннее, чем на карусели. Никогда, кстати, не понимал, почему, пока ты не объяснил мне про страшные сны, которые нужны, чтобы вовремя проснуться. Видимо, палатки с демонами любят по сходной причине. С самого начала известно, что никакого вреда тебя там не причинят, и выскочить на улицу можно в любую секунду. Вот и у нас так будет». «Ясно», — откликнулся я. «Наверное, ты прав. Я и сам обожал комнату страха. Правда, только в детстве, но это потому, что страшилки там были совсем бездарные. Взрослому человеку такое скучно». «У меня, наверное, тоже будут бездарные. Совершенно не умею пугать. Но об этом подумаю позже. Пока просто строим дворец по частям, согласно плану. И все». Я, конечно, остался. Сколько раз уже видел, как Малдо и компания строят, а до сих пор не надоело. Красивое зрелище. Практически мистерия. Хотя, почему, собственно, практически? Мистерия и есть. Магия, когда ею у тебя на глазах занимается кто-то другой, почему-то производит гораздо более сильное впечатление, чем чудеса, которые совершаешь сам. Особенно, когда не сможешь с лету повторить фокус.